и благодарим Господа, дорогие братья и сестры, и всех, кто посетил Дом молитвы, что в этот великий праздничный день Он дарует нам радостную возможность быть вот в собрании святых, где мы можем слышать это драгоценнейшее Слово Божие. Вот сегодня этот праздник люди празднуют в мире, но праздник его совершенно по-разному. И как мы должны быть благодарны Господу, что мы именно научены так, чтобы в эти дни быть вместе с Господом, вместе с народом Его и пребывать в учении наставления Господа. Почему? Это великая школа, которая готовит каждый из нас, как нам прийти в то пространное место, вечное, где Господь приготовил для всех, любящих Его. Правда, не все дооценивают это, как должно. Но я знаю, что когда народ Божий придет на то место, где Господь приготовил для всех любящих Его, то, как апостол Павел сказал, что не видел того глаз, не слыхало ухо и не приходило даже на сердце человеку, что Бог приготовил любящих Его. Мы здесь живя, как говорится, смотрим на все будущее, как написано, тускло, гадательно. То есть мы никто из нас, ни один художник не может изобразить, что Господь приготовил для нас. Но насколько мы будем благодарны, когда придет это время и скажем там, что как мало мы еще здесь трудились, как мало мы уделяли время и как мало мы ценили это время, чтобы отдать всю свою жизнь, все силы на то, чтобы познать самим Господа, принять Его всей полноте своей и прославлять всех людей, которые еще далеко не знают Его. И сегодня много сказано было о празднике, а хочется еще дополнить, что праздник говорит слово преображения о той великой силе, которую люди мира сего не признают. Что это необыкновенная сила, это явление силы божественной, как сверхъестественной силы, потому что преобразиться Христу так, Он был самый простой человек, как и все мы, и вот на горе Хавор Он показал ученикам, то есть Царствие Божие в силе. И мы читали и слышали, написано, что Он преобразился, не только лицо Его просияло, а даже и одежды. От чего все это? От Его внутреннего состояния и присутствия Бога в Нем. И вот Господь говорит, что и мы, слыша это преображение Христа, также должны преображаться в образ Христов. Но как? Каким путем? Ведь без Христа преобразиться в этот образ невозможно. Потому что только Он, живя в нас, Он желает преобразить нас. Но от каждого из нас зависит, как мы отдаемся в эту волю, в волю Божию, чтобы быть таким, как Он был. На земле, конечно. Потому что так и написано, когда мы читаем Священное Писание, 2 глава послания Иоанна, там написано так. Если кто говорит, что он пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. То есть жизнь Христова должна быть в нас всегда видна. Это может только тогда быть, когда мы, зная учение, пребывая в учении Господнем, и исполняем его повседневно практической жизни нашей, и Господь Духом Святым научает нас именно преображаться в образ Христа. И я тоже хочу прочитать место Священного Писания, которое записано Евангелие от Матфея, 17 глава, хотя и Матфей, и Марк, и Лука, они говорят об одном и том же, с небольшой разницей, но это говорит все об одном. Еще хочу сказать, что люди иногда удивляются, когда приходят, говорят, что они все одну и ту же книгу читают, одну и ту же, об одном же, вот об одной и той же личности всегда говорят. Конечно, надо сказать, что хотя книга одна, но она является источником мудрости, силы и знаний, источником неисчерпаемого богатства. И чем больше мы читаем, тем мы больше познаем. И как ни странно, но мы знаем вот и то, что Библия – это хлеб духовный для нашей души. Люди каждый день кушают, наверное, в 3 раза в день. Я думаю, что в основном. А мы 3 раза в неделю, ну, может быть, 4 раза. Ну, слава благодарим Богу, что мы можем еще по домам питаться этой пищей духовной, И как ни странно, но люди не могут понять, что человек создан для личной жизни, а пользуется только этой жизнью. И хотят люди только здесь пожить. Поэтому они не могут представить себе, что значит душа, которая возродилась свыше, нуждается в этой духовной пище. Поэтому люди так и считают, что там хорошего. Почему? Потому что человек, который не возродился, он не знает, что такое духовная жизнь, которая тоже, душа наша, жаждет пребывать в учении Господнем. Помните, когда Христос был на земле в теле своем, он такой говорит так: кто жаждет, иди ко мне и пей. Что пить? Вот эту воду живую. То, что Господь учил народ тогда, будучи в теле своем, все это изложено в Библии. И теперь всякий человек, который возродился свыше, он не может без этой пищи. Как тело не может без пищи материальной, так душа не может жить без пищи духовной. Если человек только не будет питаться этой пищей, он умрет. Духовно умрет. Поэтому мы, благодарение Господу, что Господь на сегодняшний день дал такое изобилие этой духовной пищи, что, наверное, нет такого дома, где бы не было Библии. Нет такого человека, который бы не слыхал о спасении своей души. И вот Христос, зная, что его ожидает вперед, такой ученикам сказал, как уже было сказано, что ученикам сказал, что через несколько времени, значит, которые стоят здесь, еще не увидев смерти, увидят Царствие Божие, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. И в 17 главе написано так: по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Якова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одни, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет. Братья и сестры, это естественное явление или противоестественное? Может ли человек своей силой это сделать? Это говорит о том, что в мире есть не только то, что мы видим, как естественное явление, но есть сверхъестественное. А о сверхъестественном говорит только нам Библия. Вот ученые никак не могут понять, что есть мир духовный, есть мир физический. Это явление духовной силы Божией. Даже одежда может преобразиться. Понимаете? Любая вещь в руках Божьих, она может преобразиться. Почему? Потому что Бог, написано, Словом Своим делает все, что хочет. Словом Своим Он создал Вселенную. Какая наука может создать хотя бы что-либо, то, что Бог создал Словом Своим? Ни одна наука, и не может даже постигнуть этого. И дальше, когда мы читаем, и вот явились им Моисей и Илия, с ними беседующие. А это как понять? Ведь Моисей и Илия уже давно, 40 тысяч лет как умерли. И вдруг является. Это какая сила? Какой силы это сотворено? Тоже Божий. И нас с вами, конечно, не удивляет. Почему? Потому что мы знаем, что так написано, когда мы читаем первое послание Коринфянам, 22 стих, написано там так: как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Для нас это теперь не удивительно, но в то время это было диво. Как это мог явиться Моисей и Илья ученикам, это было странно. Даже когда Христос говорил о своем воскресении, то ученики никак не могли понять. Но мы в настоящее время уже знаем, что не только, как написано, как Адам и все умирает, так во Христе все живут, но мы знаем, что будет время такое, когда умершие во Христе воскреснут, а те, которые будут жить на земле в это время, и это недалеко то время, мгновение ока изменится. Какой силой, братья и сестры? Тоже божественной силой. Сегодня людям, самым грамотным, самым образованным людям, скажите, что человек может так стоять и вдруг не стал. Как это может быть? Человеческому это непостижимо, но это да, это так. Это будет так, почему? Потому что об этом говорит тот, для которого нет ничего невозможного. Он сказал, и будет так. Поэтому и апостол Павел, когда мы читаем 15 главе 51 стихе, говорит так: говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменится. Вдруг во мнение ока предпоследнее тебе воскреснет, и мертвый воскреснет, а мы, оставшиеся жить вместе с ними, восхищены будем за тени Господа на воздухе. Как тогда Господь знал, что будет происходить с ним через 6 дней, что он будет на горе с учениками, как сегодня Господь нам говорит о том, что будет в далеком будущем в этом мире, и особенно для церкви, что те души, которые будут находиться живыми, в мгновение ока изменится. Почему? Потому что Господь сказал, как Христос воскрес, так все люди воскресят. Только будет два воскресения. Первое воскресение – это для святых, а второе воскресение будет для всех живущих на земле. Но это будет, потому что Бог верит во всех своих дарованиях, и в Слове Своем Он тоже верит. И вся эта школа, которую мы сейчас проходим, это все говорит о том, чтобы каждый из нас полностью доверился этому Слову Божьему и был всегда готов к встрече с нашим Господом. Потому что никто из нас не знает дня и часа пришествия Христа за каждым из нас в отдельности, а также и за церковью. И Господь нам говорит, что Бог силен в Слове Своем. Если Он сказал, значит будет так. Для нас только осталось что? Полностью повиноваться воле Божьей, Слову Его, быть исполнителем этого Слова, потому что только исполняющий волю Божию наследует спасение жизнь вечную. Знать – это одно. Сегодня многие люди знают, многие читают, но беда в том, что не все верят. И не все принимают это Слово как истинное, как Слово не человеческое, а Слово Божие. И дальше читаю, написано, когда он еще, 5 стих, когда он еще говорил, и вот облако светлое осенило них, и все глаз тебе зловолющий. Сей я сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте. Единственная личность в мире – это Христос, о котором Господь так свидетельствовал. Еще когда Христос на реке Иордане, когда Иоанн Креститель крестил, там тоже был сказан голос Иоанну Крестителю: «Сей я сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Конечно, кого нам больше слушать, как не Христа, который оставил нам это драгоценнейшее слово, которое указывает нам верный и прямой путь, ведущий в жизнь вечную. Хотя мы знаем, что все люди, которые живут на земле, для каждого из нас есть путь в вечность. Для всех, без исключения. Только одних путь ведет в жизнь вечную, а других куда? В муку вечную. И вот печально, Господь говорит, что мы, зная это, чтобы мы могли сами укрепляться в благодати Божьей, и чтобы могли свидетельствовать другим людям, которые еще не знают или не верят, чтобы мы могли объяснить им, что это абсолютная истина. И доказательство говорит о том, что каждый человек имеет в себе то, что он не может определить, кто я, откуда я, куда я иду, для чего я живу. И вот людям необходимо объяснить, что мы являемся творением Божьим, созданным по образу, по подобию Божию, для вечной жизни и славы Божьей. И смерть – это тоже сверхъестественное, потому что Бог создал нас не для смерти, а для жизни вечной. И если людям объясняешь о том, что придет время, когда человек, любой человек, верит он или не верит, но придет время, когда все люди воскреснут. И, конечно, некоторые люди смеются, как некогда Павел проповедовал, мы читаем в 17 главе. Но все-таки и среди этих людей есть те люди, которые рано или поздно, посеяно семя в сердце, даст свои исходы. Поэтому я хотел бы еще рассказать стих, который Крекер написал, такое четырехстишие. «Пойдем, и мы, мой брат, в беде, взывает мир людской. Борьба, святая жизнь в труде, ведут тебя в покой. С преображения славных гор, сначала в Гефсиманию, потом навечно нас в побор, где нет, где места нет страданию». Видите, сперва в Гефсиманию, что в Гефсимании было? Молитва. Прежде всего, молитва. А потом продажа, но дело в том, что до этого Господь уже был на поборе. И Он говорит, что так и для нас. Сперва страдать, молиться, верить, а потом фавор. Место, где всегда будет вечный покой. Поэтому Господь нам говорит, что когда читаем одно место, 25 стих, я прочитаю 16 главы. Здесь написано так, 26 стих. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Смотрите, Господь приготовил такое богатство для всех живущих на земле. А сегодня мы видим, исполняется Священное Писание, это тоже сила Божие, что Господь, будучи в теле еще на земле, 2000, около 2000 лет тому назад, предсказал точно сегодня время, которое мы живем. Сегодня какие стройки? Чему люди стремятся? Вот сегодня уже говорили, одни едут туда, тоже не по откровению. И все это стихия, о которой Господь говорит, что стихии же разгоревшись, что? Разрушатся. Земля и все дела на ней, и все богатство, которое на земле, сгорит. А какое богатство мы с вами имеем? Дом нерукотворен, жизнь вечная, братья и сестры. Что же дороже, временное, которое сгорит и стлеет, или то, которое никогда не пройдет, которое никогда не сгорит? Так вот, есть смысл нам глубже и глубже познавать волю Божию, чтобы преображаться в образ Христов и переходить, как уже было сказано, от веры в веру, от силы в силу, доколе не придем уже совершенно в меру полного возраста Христова. То есть преобразиться в образ Христа. Как апостол Павел говорит, уже не я живу, а живет во мне Христос. А к этому, братья и сестры, надо стремиться. То есть повседневно практической жизнью своей осуществлять волю Божию и навыком страдания, навыком науки нашей, познания, когда мы будем исполнять волю Божию, конечно, мы это достигнем, потому что к этому призывает сам Господь. И наше желание плюс воля Божия и Его сила, пребывающая в нас, все это совершить. Даже мы часто говорим об этом, написано в 23 стихе, первое послание Фессалоникийцам, написано, где Христос, апостол Павел говорит так, «Сам же Бог мира, да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело да сохранится без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа». Смотрите, сам Господь обещает нам, в каком случае, если мы будем стремиться, Господь все будет совершать. Потому что в 24 стихе сказано, верен призывающий вас, который и сотворит это. Поэтому пусть Господь поможет нам, слыша это драгоценнейшее слово, в эти праздничные дни, читая его по домам, чтобы мы могли укрепляться этой благодатью, возрастать в благодати и полностью доверять Христу, себя, потому что Он, и только Он, пребывающий в нас, соделает то, что Он нам говорит, что Он обещает. А Он верен во всех своих обетованиях, чтобы мы всегда имели уверенность в своем спасении и о том, что, отдаваясь Ему, Он все совершит для славы Своей и для нашей радости в Нем. Аминь.